Я уважаю здесь всех, Захар Тарасович, но я категорически против такого порядка. Собраться, поесть, попить и разойтись молча спать с набитым до отказа брюхом. У нас на Руси вот уже сколько лет приучают народ пить молча, вглухую. А собираться за столом можно лишь в одном случае – ради беседы. Вы, Захар Тарасович, человек многоопытный, много повидавший. Вы державу из конца в конец проехали. Что там слышно в народе? Какими переменами собираются удивить? Какие облака собираются на горизонтах? «Ух ты, чешет!» — уважительно одобрил Косов полголоса сосед Захара, мужчина примерно одних с ним лет, по фамилии Казанок. «Умел бы я так шпарить! Отпуск получал бы только летом!» Вновь поднялся легкий шумок, но Косов, с презрительным видом дождавшись тишины, снова обратившись к гостю из далеких краев, стал развивать теорию о том, что в молодости у человека сил много, сказать нечего, а в старости сказать много можно, а сил не хватает даже рта открыть, а потому человеку никогда и не подняться к нему. И самый бесполезный и сорный вид жизни на земле — человек. За столом, обдумывая услышанное, выжидающе притихли. Вглядываясь сквозь плывший табачный дым в Косово, в его разгоревшееся злое лицо, Захар добродушно спросил: «Как же ты дальше жить станешь, сынок? Ты уж не серчай. Я сюда сына с невесткой, внуков повидать ехал. Правда, много в дороге повидал. Кто ж тебя так обидел?» «Папаша его обидел», — опять не выдержал смешливый Казанок, часто и беспорядочно помаргивая. «Не в духе, видать, сработал такое чудо. Бывает». Опять беззлобно засмеялись, зашумели, но сам Косов, почувствовав достойного собеседника, вскинулся, не обращая внимания на Казанка. Хотел было пересесть гостю поближе, но ему не дали и заставили опуститься на свое место. «Ты мой корень не трогай», — отмахнулся Косов, на время забывший о своем желании послушать заезжего гостя. «Ты мне и без того надоел, путаешься каждый раз под ногами». «Да хватит вам, мужики, как сойдутся и пошло», — теперь уже зароптали женщины. «Таким умникам в Москве надо сидеть, указы строчить. Серега, давай, врубай музыку, танцевать хочу». «Умница, умница, Анечка, в самый раз!» — подхватила Паша, жена Косова, отодвигаясь от него и выбираясь из-за стола. «Танцевать я Васю приглашаю, а ты сиди, раз ты такой умный, умнее всех!» — бросила на мужу, оглядываясь. «Уй, моченьки моей нет с этим головастиком! День и ночь гудит! Ему бы с Марксом в одной постели лежать, а не с бабой!» «Паша!» — мягко отдернула ее хозяйка, указывая в сторону сына, копавшегося над магнитофоном. «Позвольте, позвольте!» — запротестовал Костя. «Я хотел у Захара Тарасовича про революцию спросить. Зачем они ее делали? Он же на гражданской бывал. Захар Тарасович, вас кто-нибудь просил мир переворачивать?» «Я лично вас просил?» «Но это уж тебе теперь, сынок, отвечать, кто кого просил, кто не просил. Все теперь твое, обиды тоже твои. Мы свое отгрохали», — отмахнулся Захар. «Ты в самом деле поглядывай, а то упустишь бабу, променяй на какого-нибудь Маркса и свисти тогда в палец». Еще один гость, напарник Василия по крану, Бологов, посмеиваясь и подзадоривая праведника Косова, перемигнувшись с Василием и Казанком, пропустили под шумок еще по одной. Косов заметил и совсем уж обиделся. Но тут загремел магнитофон, женщины вытащили Косова из-за стола, закружили по комнате, и он, для приличия покуражившись, развернув плечи и в один момент преобразившись, стал выделывать вокруг жены такие модные дерганья руками, ногами, головой, которая, казалось, вот-вот оторвется и отлетит куда-нибудь в угол, что все, подбадривая, захлопали в такт, стали хвалить Косова. После пельменей и чая с шиповником и мятой еще посидели на крыльце, поговорили о всякой всячине, и после напоминания Бологова, что завтра рабочий день, разошлись. Серега, привыкший рано ложиться и давно клевавший носом, ушел спать. Аня с дочерью принялись прибираться после гостей, а Василий с Захаром вышли на улицу. Было еще не поздно, и Захар сразу услышал отдаленный, непрерывный, как бы идущий из самой земли гул стройки. «Ты, батя, на Косова не обижайся», — попросил Василий. «Хороший парень. Характер подводит. Сам себя остановить не может. Какой-то без тормозов. Где-нибудь и влипнет по мелочишке». «Говорунов у нас всегда хватало. Нахлебался я от них. Вроде и дело говорит. А зачем он языком чешет, сам не знает. А кто другой подавно. Лучше вон чурбак какой на зиму раскали». Уставший от дороги, застолья и разнобоя мыслей и впечатлений, лесник долго ворочался сбоку на бок, слыша за дверью осторожные шаги и шепот хозяев. Проснувшись, щурясь от солнца, пробивающего насквозь реденькую занавеску на окне, он увидел сидевшего неподалеку на стуле Василия. Открыв глаза, лесник смутил сына от неожиданной догадки, сразу все объяснявшей. Он негромко прокашлялся. «Здравствуй, батя. Понимаешь, захотелось рядом посидеть». «За что, Василий?» — решился после паузы лесник, на меня серчал. «Ни одного письма за столько лет. Своему брату ничего не сказал. Намертво отрезал». «Подступило под самое яблочко, батя». Старик унул головой Василий, провел ребром широкой ладони у себя под подбородком. «Лучше не допытывайся. Зачем душу ворошишь?» «А ты меня попусту не жалей», — косо глянув, Захар скинул ноги с кровати и сел, плотно уставил босые желтоватые ступни подсохших ног в прохладный крашеный пол. «Мне хитрить перед последним порогом не к чему. У Ильи пытал. Тоже, вижу, кряхтит. Какая кошка между вами прошмыгнула?» «Никакой кошки, батя. Ну, правда. Не реши». Оборвал лесник и увидел, как у Василия заходили, перекатываясь, тяжелые желваки. «Зеленого еще старого гуся на мякине морочить. Говори, самому легче станет». В окно просвет занавесок разбойно ворвался солнечный луч, и лицо Василия дрогнуло. «Что ж, Илюшка тебе не сказал, батя?» Степив руки на коленях, Василий вымученно усмехнулся. «Сам посоветовал после того письма уехать подальше». «Какого письма?» — настойчиво переспросил Захар, не отпуская глаз Василия, и тот сдался. «Ладно, батя», — сказал он тихо, чувствуя облегчение от своей решимости. «Раз ты уж такой дотошный...» «Пришло такое письмо. Без подписи. Из Зежска, что ли. Никакой я вроде и не Дерюгин. Никогда не было им, а так. Понимаешь, отец у меня...» «Молчи!» — тяжело уронил лесник, с трудом сдержал мутную поднявшуюся тяжесть в груди, стараясь осадить ее, не пустить дальше. «Был Дерюгин, и останешься. Молчи, батя! Молчи! Я знаю правду. Неподъемная она. Любой подломится». Как-то непривычно жестко, словно издалека, сказал лесник, глядя мимо Василия в окно и вспоминая берег другой реки, забитый молодым лесом, погост, затемневший крест под одинокой березой, старого коржа рядом с дубовой колодой, приготовленной для самого себя. «Сотвори свое, тогда и суди. Других-то как судить? Время проклятое на всю Россию... Тавро пришлепнули, до сих пор от него смердит. А живая кровь Она не терпит. Нет такого знака в русском теле. Размыло, унесло живой кровью. Сколько ее пролилось безвинно да напрасно. В дурном сне не увидишь. Тебе выпало жить — живи. Я, батя, уехал, за детей испугался. Чую, братцу Илье неудобно рядом со мной. Теперь уже свободно и быстро сказал Василий, блестя глазами. А за детей душу готов отдать. Вот и тебе не писал. Все в себе переживал, боялся. Узнают, опять начнут разыскивать. Думаю, за что такое, за что? Ладно, а если дети узнают? Аня тоже. Но нет, думаю. Оглянувшись на дверь, Василий понизил голос почти до шепота. Пусть уж такой груз вместе со мной и канет на тот свет. Опять на перекладных. И мать проведай. Она муку смертную приняла. Лучше ее я никого в жизни не знал. Вот Вера-то вся в нее. Дал бы Бог еще свидеться. «Батя, да я за Верку, да за тебя, батя!» Не выдержал Василий, вскочил тяжело, протопал к окну, постоял, отодвинул занавеску. Видно было, как сизо отливала под солнцем рябь реки. Скомканные торопливые слова Василия отдались в самом сердце. Но думал сейчас лесник не о нем. «Ах ты, Илья, Илья!» — говорил он себе потерянно. «Что ж ты так-то, не по-людски? Неужто все у тебя чужое от отца-матери? Как так? Ты, батя, после всего мне еще дороже. Я только тебя прошу. Илюшке ничего не пиши, не говори, не надо. Начальство вышел, сердце ожирело, баба под стать попалась». Хорошо вышло. Видеться нам больше не к чему. Притворяться не надо. Прорвались к Захару, словно из какого-то марева, слова Василия, и лесник, соглашаясь с ним, кивнул, думая, что у этого характер устоялся. В свой час железинка и проступила. Знаешь, лежу как-то ночь, думаю, а ты прямо перед глазами живой, даже... Руку твою чую. Вроде я совсем сапатый еще, а ты положил мне лопищу-то свою на макушку. Тяжело и тепло мне, батя, от твоей руки. Скажи ты мне, прими смерть, приму. Скажи, живи, буду жить. Да ничего я никогда не боялся и не боюсь, знаешь, батя. Отогрел ты мне душу. А, черт! Отвернулся Захар, засопел, зажмурился, силой протирая глаза, стыдясь своей слабости, чувство какого-то трудного, большого, неведомого счастья. Василий подошел, сел рядом. Оба сейчас знали друг о друге все. Даже самое тайное, то, чего даже самому себе знать было нельзя и не положено, и неизвестно, чем бы все кончилось, но тут в комнату шумно ворвался Серега, поглядел на отца, на деда, озадаченно похлопал глазами. «Вы чего тут?» «Иди, иди, сейчас придем, мы скоро», — не глядя на сына, попросил Василий. «Погоди, Серега, стой!» — подал голос Захар, крепко с ожесточением вытирая тыльной стороной ладони глаза. «Что тут особого?» Сколько лет с твоим отцом не виделись? Когда теперь свидимся? Можно так и помереть. Почему? — спросил Серега, строго перебегая взглядом с отца на деда. Старый я уж очень, — просто сказал лесник. В Москве ждут, ехать надо. Срок быть обещался. Дедушка, да ты что? — горячо запротестовал Серега. А ты не уезжай. Ты знаешь, ты оставайся с нами насовсем. Чего тебе уезжать? Такой рыбалки нигде больше не найдешь, дедушка, а? Ладно, Серега, ладно, — остановил его Захар. Это я к тому, чтобы в другой раз вы ко мне все приезжали. Мне в другой раз до вас далеко, могу не доехать. Я бы остался. Хорошо у вас. Да нельзя никак. ждут меня. Я быть в срок обещался.